В Москве великая княгиня уделяла особое внимание Хитрову рынку. Трущобы Хитровки наводили ужас на москвичей. Брат Елизаветы Федоровны Эрнест в своих мемуарах описывает, как Элла в сопровождении только одной сестры Милосердия посещала пользующиеся плохой репутацией улицы и трактиры. Полицейское управление постоянно предупреждало ее об отсутствии гарантий безопасности во время подобных визитов. В ответ на это Элла всегда благодарила полицию за заботу и говорила, что ее жизнь не в их руках, а в руках Божьих. Население Хитровки состояло из нищих, бродяг, карманных воров, взломщиков, скупщиков краденого, беглых арестантов и уголовных преступников. Будущее детей, родившихся там, было предопределено. Обычно голодных и плачущих младенцев использовали, чтобы выпрашивать милостыню. Мальчиков, едва те подрастали, обучали воровать, девочек торговать собой. Елизавета Федоровна, посещая притоны, уговаривала родителей передать ей на воспитание детей. Ее не пугали нечистота, брань, вид людей, потерявших человеческий облик. Она говорила, подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено. Все население Хитрого рынка знало великую княгиню, ее глубоко уважали и называли сестрой Елисаветой или Матушкой.